Родные мои, с вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Повторяю, наш телефон 291-90-27. И как всегда, через 15-20 минут мы ждем ваших телефонных звонков. Мне сегодня хотелось бы поговорить с вами об одной небольшой повести Льва Николаевича Толстого, продолжая толстовскую тему, которую мы уже не первую неделю как начали. Повести, которая писалась с конца 80-х годов и вплоть до февраля 1904 года, увидела свет только после смерти Льва Николаевича, и то с цензурными пропусками, и полностью была издана только в берлинском издании посмертных сочинений графа Льва Николаевича Толстого. Ну, а теперь она издается в собраниях сочинений. Повесть эта называется «Фальшивый купон». Я боюсь, что даже те, кто неплохо знают Толстого, не всегда до нее добирались. Вот как так складывается наша жизнь, что мы прекрасно знаем «Войну и мир», Анна Каренина, мы знаем детство, мы знаем пьесы толстовские, мы помним Хаджи Мурата, о котором говорили во вторник, а вот что касается некоторых его повестей, в частности «Большого купона», они как-то уходят на второй план, мы не всегда не помним. А вместе с тем, эта повесть, то ли притча, то ли богословский трактат, чрезвычайно глубока, нужна и важна, и, может быть, сегодня нам необходимо, как мало что. В дневнике своем, по-моему, в 98-м году Толстой написал: «Непротивление злу не только потому важно, что человеку должно для себя, для достижения совершенства любви поступать так, но еще и потому, что только одно непротивление прекращает зло, поглощая его в себе, нейтрализует его, не позволяет ему идти дальше, как оно неизбежно идет, как передача движения упругими шарами, как если только нет той силы, которая поглощает его. Деятельное христианство, говорит дальше Толстой, не в том, чтобы делать или творить христианство, а в том, чтобы поглощать зло». И вот именно о том, как зло рождается, как оно начинает распространяться, как инфекция от одного человека к другому, как оно разрастается на теле человечества, как раковая опухоль, как раковое заболевание, как оно растет и ширится повсюду, как своего рода цепная реакция в ядерной физике, и затем поглощается непротивлением. Вот об этом рассказывает фальшивый купон у Толстого. Зло растет и возрастает. Но вот на его пути, на пути этого зла, оказывается святой или святая. И зло отступает. Толстой употребляет выражение очень емкое: поглощается. Зло поглощается непротивлением. Когда размышляешь об этой толстовской теории, теории, которая очень ярко в художественной форме изложена здесь, в фальшивом купоне, то вспоминаешь слова преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот так действительно спасаются тысячи вокруг того одного, кто своим непротивлением поглощает зло. А начинается зло с самого малого. Адамов грех с точки зрения абстрактной несерьезен. Но он запускает адский механизм, запускает вот эту машину зла, и уже затем оно растет и растет, несмотря на то, что первый шаг был, казалось бы, ничтожным. Первый шаг не представлял собой какой-то существенной опасности для общества, но механизм завелся и работает. И вот в фальшивом купоне заводится механизм очень просто. Это адская машина зла. Заводится блестяще и самым, казалось бы, невинным образом. Гимназист Митя Смоковников должен вернуть небольшой долг одному из своих одноклассников. У него нет денег. Отец в жесткой форме отказывает ему выдать ему его ежемесячную пенсию, так сказать, вперед на 2 месяца. Ему было нужно 9 рублей, а отец выдавал ему по 3 рубля в месяц. И один из Митиных друзей, гимназист по фамилии Махин, предлагает ему подделать купон. Купон стоимостью в 2 рубля 50 копеек. Они подделывают, пририсовывая единицу, получается 12 рублей 50 копеек. Отдают этот купон в лавке, где покупают какую-то рамку для картинки или что-то в этом роде. Жена хозяина продает им эту рамку, звать ее Евгения Михайловна, его звать Евгений Михайлович, простите, хозяина. Он устраивает жене скандал, потому что она взяла фальшивый купон. Гимназисты уходят с миром, они получили искомые деньги, долг заплачен и так далее. Но хозяин этого магазинчика, Евгений Михайлович, решает, что ему необходимо как можно скорее от купона избавиться. Случай подворачивается. Крестьянин Иван Миронов продает ему дрова. Дрова покупает Евгений Михайлович за фальшивый купон. Более того, он даже сдачу получает хорошими деньгами от Ивана Миронова. И, казалось бы, все, история закончена. Иван Миронов пытается, когда ему кто-то говорит, что от купона надо побыстрее избавиться, лучше нормальные деньги, чем купон, пытается от него избавиться, его хватают и отводят в полицию, потому что обнаруживается подделка, обнаруживается, что это бумага фальшивая. Суд засудили Ивана Миронова, не удалось ему доказать, что он обманут, и становится этот честный крестьянин конокрадом. А на полях рассказа развивается судьба другого героя, дворника Василия, который на суде между Евгением Михайловичем, владельцем магазинчика, и Иваном Мироновым показывает, что никакой Иван Миронов им дров не продавал и никаким фальшивым купоном они с ним не расплачивались. Другая вот судьба этого дворника. Дворник лжесвидетельствует на суде, и после этого приходит к выводу, что вообще в городе никакого закона нет, и можно делать все, что угодно. Что-то в деревне надо жить честно. А в городе и у господ, и у богатых, и у образованных у них жизнь не подчиняется никаким законам, никаким правилам, никакой морали. Здесь можно делать все, что угодно. Ломаться начинает судьба этого дворника. Иван Миронов становится конокрадом. Его, в конце концов, убивают крестьяне, выследив, кто у них украл лошадей, попадают в тюрьму, и адский механизм продолжает работать, убивая уже теперь все новых и новых людей, хотя, казалось бы, об этой бумажке фальшивой давно забыты, она давно уничтожена, дело по поводу нее уже давно закрыто, а адский механизм работает. Работает адский механизм. Убийца Ивана Миронова по имени Степан Пелагеюшкин осужден и сидит в тюрьме, выходит из тюрьмы и продолжает убивать. После первого убийства у него руки оказались развязаны, а после того, как он вышел из тюрьмы и обнаружил, что у него нету больше ни дома, ни жены, которая умерла за это время, он становится профессиональным убийцей, и зло продолжает разрастаться, пока на его пути не становится, казалось бы, случайный человек. Женщина, которую звать Мария Семеновна. В уездном городе, в отдалении от других строений, жил в своем доме старик, бывший чиновник, пьяница, с 2 дочерями и зятем. Замужняя дочь тоже пила и вела дурную жизнь. Старшая же вдова, Мария Семеновна, сморщенная, худая, 50-летняя женщина, одна только содержала всех. У ней была пенсия в 250 рублей. На эти деньги кормилась вся семья. Работала же в доме только одна Мария Семеновна. Она ходила за слабым пьяным стариком отцом и за ребенком сестры, и готовила, и стирала. И, как всегда это бывает, на нее же наваливали все дела, какие нужны были. И ее же все трое и ругали, и даже бил зять пьяным видом. Она все переносила молча и с кротостью, и тоже, как всегда бывает, чем больше у ней было дела, тем больше она успевала делать. Она и бедным помогала, отрезывая от себя, отдавая свои одежды, и помогала ходить за больными. Вот работал раз у Марьи Семеновны безногий портной из деревни. Видел ее житье в течение тех дней, пока находился у них дома, и завел как-то с ней разговор. Думал, лучше будет изменить жизнь, отделиться от брата, а все тоже нужда. Лучше не менять, говорит ему Марья Семеновна, а как живешь, так и живи. Да я и то на себя, на тебя, он говорит, Марья Семеновна, дивлюсь, как ты все одна да одна, да во все концы на людей хлопочешь. А от них добра я вижу мало. Марья Семеновна ничего не скажет. Тогда портной у нее спрашивает. Должно быть, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете. Вот смотрите, корень смотрит сейчас портной. Он говорит Марье Семеновне, должно быть, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете. И она отвечает, про это нам неизвестно, а только жить так лучше. Про награду. Про это, она говорит, нам неизвестно, а только жить так лучше. А в книгах это есть, и в книгах есть, сказала она, и прочла ему Нагорную проповедь из Евангелия. Портной задумался, и когда рассчитался и пошел к себе, все думал о том, что видел у Марьи Семеновны, и что она сказала и прочла ему. Вот в дом к этой женщине однажды ночью врывается Степан Пелагеюшкин и убивает ее. Вот с ее смерти начинается какая-то совершенно новая жизнь у Степана. Он ее убил и попал в тюрьму. И еще не попав даже в тюрьму, не мог отделаться от ее лица. «Где деньги?» — сказал Степан, показывая ей нож. «Что ты? Разве можно?» — сказала она. «Стало быть, можно». Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему. Но она не подняла рук, не противилась, и только прижала их к груди, и тяжело вздохнула и повторила. «Ох, великий грех! Что ты? Пожалей себя! Чужие души, а пуще свою губишь!» Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. Отобрав все, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою одежду и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему как прежний, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи, весь день и следующую ночь. Лежа в канаве, Степан, не переставая, видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос. «Разве можно?» — говорил ее особенный, ее шепелявящий, жалостный голос. И вот Степан попадает в тюрьму и не оставляет его это лицо Марии Семеновны, не оставляет его эта фраза. «Чужие души, а пуще свою губишь. Разве это можно?» Потом голос затихал, являлись те трое, черные и убитые люди, являлись все равно, закрыты или открыты были глаза. И тут Степана прохватывала дрожь, и он начинал читать молитвы, какие знал, Богородицу, Отче, и сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь, вспоминал отца, мать, деревню, волчка, собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели, как поймали конокрада, как он камнем добил его. Вспоминался и первый острог, как он вышел и так далее. И не оставляет его эта женщина, которая говорит, разве это можно? Начинается внутреннее преображение убийцы. А тут попадает в камеру, где он сидел, человек, который умеет читать Евангелие. Человек, который и в тюрьму попал тоже, после описанной здесь у Толстого истории, связанной с тем, что они собирались по домам в деревне и читали Слово Божие. Семен Мама по-малу неожиданно становится другим. Начинается поглощение зла. Причем здесь две фигуры в повести у Толстого стоят как бы направо и налево. Гимназический законоучитель, отец Михаил Введенский, который видит свою задачу в том, чтобы бороться с атеизмом и нигилизмом, в том, чтобы противостоять врагам веры, врагам церкви, тем, кто в церковь не ходит, тем, кто над церковью смеется и над верой смеется. Задача отца Михаила – этому всему и этим всем людям противостоять. А с другой стороны, Мария Семеновна, которая никому не противостоит, она просто живет по Евангелию. И вот с ее смерти и начинается поглощение зла. Все, что воздвигнуто этим злом, все эти замки зла начинают рассыпаться. 50 с небольшим страниц всего лишь этот рассказ. 22 героя, 22 характера. Причем каждый характер дан по-толстовски глубоко. При том, что это, казалось бы, и не повесть, а какой-то конспект повести по объему. Всего лишь 50 страниц и 22 героя. Но начинается духовное пробуждение. Веру пробуждает соприкосновение с личным религиозным опытом другого. Причем иногда даже заочное соприкосновение с религиозным опытом другого. Оказывается, что христианство как идеология и православие как идеология невозможно. И об этом говорит Толстой, нам рисуя фигуру отца Михаила Введенского, для которого православие – это как раз идеология. Оно возможно лишь как личный подвиг. Как личный подвиг Марии Семеновны и многих других. Опыт личный, религиозный опыт Марии Семеновны обращает Портнова. Портной приходит в деревню, и его личный религиозный опыт и соприкосновение с тем, что он говорит о Марии Семеновне, преображает людей вокруг него, в частности, человека по имени Иван Чуев. И когда тот попадает в больницу, в тюрьму попадает, соприкоснувшись с ним в тюрьме, Степан Пелагеюшкин тоже открывает для себя Евангелие, открывает для себя Бога и новую жизнь. От Степана Пелагеюшкина обращается убийца, палач по фамилии Махоркин. Этот человек сидел в тюрьме, но его брали иногда в командировку, когда надо было привести в исполнение смертный приговор. Он по совместительству, будучи заключенным, работал палачом. И вот этот человек, абсолютно падший, казалось бы, отказывается от выполнения обязанностей палача. По рассказу о Степане Пелагеюшкине, случайному рассказу о нем и столкновением с ним судебного следователя. А следователем этот был тот самый гимназист, который подучил нашего первого героя подделочку ПОН, подучил Митю Смоковникова сделать эту фальшивую бумажку, обращается к Богу девушка по имени Лиза Еропкина. Опыт Лизы Еропкиной задевает старого монаха в монастыре близ их города, отца Исидора. По рассказу о Махоркине, который отказался быть палачом, услышанным от станового, обращается жена, вернее, теперь уже вдова одного из героев, Наталья Ивановна ее звать. И таким образом вера распространяется среди людей. Личный опыт одного пробуждает веру другого, когда человек с этим личным опытом соседа, с личным опытом знакомого, с личным опытом того человека, с кем где-то случайно столкнулся, соприкасаясь, пробуждает. Вот о чем эта маленькая повесть. Причем, повторяю, момент, с которого начинается это преображение мира, это смерть Марии Семеновны. Она поглощает в себя зло. Здесь в чрезвычайно яркой форме говорит нам уже старый писатель о том, что без святого мир невозможен. Без святого, без святости жизнь невозможна. Без святого жизнь превращается в сплошное смертоубийство и в сплошной кошмар. Общество нуждается в политиках, общество нуждается в учителях, во врачах, в священниках, но больше всего общество нуждается в святых, в их святости, в их подвиге, в их жизни, которая поглощает в себя зло. Когда размышляешь над фальшивым купоном, увы, в маленьком размышлении об этом рассказе невозможно, об этой повести, невозможно коснуться всех аспектов, повторяю, несмотря на то, что это только 50 страниц, это огромный объем материала. Размышляя об этом тексте толстовском, я прихожу к выводу, что Толстой коснулся так же глубоко, как всего того, что он касался, и каких-то самых важных для нашего 20-го и особенно для наступающего 21-го века аспектов нашей веры, самой сердцевины христианства и сердцевины православия. И не был понят. Мне представляется сегодня, что отлучение Толстого связано прежде всего с тем, что современники не поняли того, что он вошел в те глубины веры, в которые они еще войти не могли. Что он не на 50 лет, а больше, на 70, может быть, 80, может быть, на 100 лет опередил свою эпоху. И когда я думаю об этом, мне вспоминается другой христианский писатель. Я имею в виду Оригена. Не было бы Оригена, то не было бы и святых отцов Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста. Не было бы святоотеческой традиции. Не было бы той эпохи в истории церкви, которую золотым веком назвал отец Киприан Керн. Все они, названные мной отцы церкви и неназванные, все святые угодники Божии, церковные писатели и отцы IV века, все они были очными или заочными учениками Оригена. Именно с Оригена началось богословие, именно с него началась святоотеческая мысль. Но если все они святые, то он еретик или почти еретик, почти или просто отвергнутый церковью писатель. Елена Николаевич, Толстой то же самое. Те, кого затронул и разбудил Толстой своими размышлениями, своими текстами, своим жизненным, в конце концов, подвигом, тем подвигом, который выразился в написании им одной из последних, если не последней, его статьи «Не могу молчать» о смертной казни, всем тем, что он делал, он разбудил не одно поколение христиан. Он, как мне представляется, разбудил христианство 20 века. Не было бы Толстого, не было бы отца Сергея Булгакова и Бердяева такими, какие они есть. Не было бы других писателей той эпохи, которую мы сегодня называем русским религиозным ренессансом, рубежа 19 и 20 века. Быть может, не было бы ни Флоровского, ни отца Павла Флоренского, ни Георгия Петровича Федотова, ни Бориса Вышеславцева. Все они и многие другие были разбужены Толстым. Они в церкви, они церковные учители сегодняшнего дня. Они выпустили в тех духовных учебных заведениях, где трудились, целые поколения священников, епископов и митрополитов даже. А он отвергнут, как некогда Ориген. Мне представляется, что тот факт, что Толстой отвергнут, говорит прежде всего об одном, о том, что он в своем религиозном опыте много опередил эпоху и не был и не мог быть понят своими современниками. Но теперь, когда прошло уже практически 100 лет со времен Льва Николаевича Толстого, мы должны сказать ему запоздалое наше спасибо за то, что он разбудил нас для исповедания веры во Христа. И то, как делает он это, как будет Лев Николаевич наши сердца и выводит нас на дороги веры, об этом прекрасно говорит повесть «Фальшивый купон», о которой я сегодня пытался вам рассказать, и которую, если вы ее забыли или не читали, или читали давно и невнимательно, я очень прошу вас взять и прочитать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. У нас звонок. Пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас. Отец Георгий, здравствуйте. Я не первый раз вас слушаю, и вот я довольно много читаю святоотеческой литературы. У меня к вам много вопросов. Вот можно я вам 2 задам? Ну, пожалуйста. Вот, скажем, вопрос о непротивлении злу. Вот, в житии святителя Николая есть рассказ о том, как он ударил еретика Ария за отступление от веры. Как вы относитесь к такому поступку, святитель Николай? И еще вот один вопрос. Меня он вот как раз, вы сейчас о Толстом говорили. Ведь из-за идеи Толстого, который из церкви-то сам ушел, и много тысяч людей русских покинули эту церковь. Но известно ведь, это такое, значит, истина, что без церкви нет спасения. И как же вот вы уже защищаете его? Ну, вы, вероятно, невнимательно слушали мои передачи. Я как раз ставил вопрос, когда заговорил о Толстом, почему же такой человек ушел из церкви? Почему человек, который, как никто, много сделал для нашего обращения к Богу, для нашего духовного преображения, почему именно он ушел из церкви? Об этом мы уже говорили, и я не буду сейчас возвращаться к этой теме. Но наша с вами задача, я думаю, понять, до какой степени много сделал Толстой для нас, верующих во Христа людей, скольких он привел ко Христу. Нет, Толстой никого не увел из церкви. Из церкви вытолкнули людей, те, кто его отлучили, Константин Петрович Победоносцев и его окружение. Они, да, они оттолкнули от церкви людей тем, что самого честного человека на Руси того времени отлучили от церкви. Потому что возьмите его обращение к России «Не могу молчать», и вы увидите, что честнее человека на Руси того времени, чем Лев Николаевич Толстой, не было. Уж во всяком случае, таким человеком, которого можно назвать совестью нации, Константин Петрович Победоносцев, автор документа о его отлучении, никак не был. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Да, добрый день. Это Олег. Слушаю вас. Значит, вот я хотел вас спросить, вы часто говорите о свободе совести. Считаете ли вы, что такая ситуация, когда на телевидении каждое утро начинается именно проповеди протестантов-американцев, все-таки ненормально, потому что все-таки религия большинства – это православие. Но мы сегодня говорим не о протестантах, не о американцах, мы сегодня говорим даже не о святителе Николае. Я бы, если бы у меня было время, поговорил о этом месте жития святителя Николая, которое это место довольно позднего происхождения, потому что, как известно, святитель не участвовал в Первом Вселенском соборе, и поэтому с Арием соприкоснуться вот так, как рассказано там, не мог. Вот. Мы сегодня говорим о Льве Николаевиче Толстом и о его повести «Фальшивый купон». Вот. Я призываю вас все-таки, родные мои, задавать вопросы по теме, а не вообще. А повесть эта действительно потрясающая, потому что в ней действительно говорится о реальном православии русских людей на рубеже веков, о той реальной вере, вот, которая представлена в духовном опыте Марии Семеновны, которая переделывала жизнь нашу и переделывает ее до сих пор. Вот об этой реальной вере надо больше говорить, и этой реальной вере больше нужно подражать, а не искать везде и во всем врагов и уклонения от правой веры. Еще один звонок, слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Отец Георгий. Да, пожалуйста. Я Геннадий. Я вас очень благодарю за эту передачу, именно за сегодняшнюю оценку Толстого. Первый раз в русском своем государстве, на родине Льва Толстого, я слышу такую честную, правдивую, добрую оценку об этом великом человеке. Спасибо вам, Геннадий, спасибо вам, но мне представляется, что мы сегодня с вами, если мы не начнем вновь читать Толстого именно глазами православных людей, если мы не поймем, как много сделал для нас и для всего мира Толстой, если мы не поймем, что Толстой опередил свою эпоху на 70 лет и более то время, когда он жил, то мы с вами не будем в 21 веке христианами, потому что с Львом Николаевичем мы идем по дорогам за Христом православия 21 века. Еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо вам большое за такую замечательную передачу. Это у меня скорее реплика по поводу этой вашей передачи, что известный это вот евангельское отрывок, что согрешив в одном грехе, а почему согрешаем как бы во всех грехах вот сразу. Поэтому наша с вами задача, вот я говорю тем, кто сегодня пытается выступать в качестве моих оппонентов, но не по тексту передачи, а вообще. Прежде всего, прочитать «Фальшивый купон». Я более чем уверен, что вы этой повести не читали. Тогда поговорим. Да, у нас звонок, пожалуйста. Алло? Слушаю вас. Отец Георгий, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я тоже понимаю, как много сделал Толстой, будучи профессиональным литератором, и вместе с тем, будучи человеком православным, я бы хотела как-то напомнить и сказать о том, что Толстой не верил в воскресение, что Толстой хулил святые тайны, что Толстой не верил в чудеса, что Толстой умер без исповеди. И поэтому очень странно слушать, что вы, как священник, защищаете его так. Толстой, как художник, в защите вашей не нуждается, понимаете? А вы, занимая такую позицию, на мой взгляд, сами отлучаете себя от церкви, понимаете? И, наверное, тогда это как-то все странно выглядит. Наверное, вы тоже должны быть отлучены в таком случае, если вы занимаете такие позиции. Это чрезвычайно странно. Спасибо. Наверное. Я не знаю. Мне кажется, что главная добродетель христианина – это честность. Главная добродетель христианина – это абсолютное неприятие зла, абсолютное неприятие насилия, абсолютное неприятие лжи и злобы. И вот это абсолютное неприятие всего злого, абсолютное неприятие дьяволова действия в мире – это то главное, что открывает нам Толстой своим жизненным подвигом и своим творчеством. И я вам скажу так, много было на Руси христиан во времена Льва Николаевича. Но опыт, христианский опыт Льва Николаевича, он дороже очень многих других страниц и тысяч страниц, исписанных в его времена писателями-христианами. Я повторяю, что Лев Николаевич – это удивительный христианин. И этот позорный документ, который составил против Льва Николаевича Константин Петрович Победоносцев, он вышел в свет только потому, что не поняли Льва Толстого его современники. И вышел он в свет еще потому, что Толстой выступал резко и против власти государственной, против того зла, которое творилось властью. Вот за что, а не за то, что он подвергал сомнению таинства церкви, он был отлучен, потому что тысячи других людей не верили в таинство, тысячи других людей не верили в чудеса, но мы их почему-то не называем среди еретиков. А беда Толстого не в том заключалась, что он в чудеса не верил, беда Толстого заключалась в том, что он говорил правду о власти, правду о зле, которое творила эта власть. Что он указал власти на то, что революционеров она сама плодит. Вот что он сказал. Ведь он был очень резко против революции и революционеров настроен. Но он видел, откуда они и почему они от той неправды, которая была на Руси в его времена. У нас еще звонок. Пожалуйста. Да, слушаю вас. Здравствуйте, отец Георгий. Да. Спасибо вам большое за вашу передачу. Вот я хочу сказать, знаете, я протестантка. И одна из причин, почему я не попала в православие, это отлучение от церкви Льва Николаевича Толстого. Но не могу я ходить туда, откуда выгнали этого для меня очень дорогого человека. Спасибо вам. И еще, подождите, ради бога, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, у Толстого не идет речь о непротивлении злу, а речь идет о непротивлении злу насилием. Совершенно верно. То есть нельзя бороться со злом при помощи зла, но это зло во имя добра не становится добром. Правильно, совершенно верно, но это, между прочим, не Толстой, это апостол Павел. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Совершенно понимаете? Верно. В этом и христианство Толстого состоит. Да, и в этом христианство Толстого, которое больше, чем теории его современников, и в частности больше, чем теория Ильина о сопротивлении злу силой, понимаете? Вот у нас совершенно очень верно. Любят ссылаться на Ильина и называют его православным мыслителем, но это глубоко антиправославный мыслитель, потому что он перевернул Евангелие, и когда Христос нам прямо говорит «не протився злу», а греческий глагол «протився» означает именно «силой», «не отвечай на зло силой». По-гречески, если кто Евангелие читал, это ясно. «Не отвечай на зло силой», «не отвечай на зло злом». То Иван Ильин нам доказывает, что как раз это необходимо, понимаете? И если выбирать между Толстым и Ильиным, то у меня и выбора быть не может. Совершенно ясно, кто христианин из двух, кто православный. Да, конечно, Лев Толстой. Потому что никто с такой силой не сказал нам именно об этом правду, что насилием нельзя установить добро, что насилием нельзя созидать будущее, что при помощи насилия нельзя строить Царство Небесное и вести людей в Царство Божие. Об этом он, как никто, ярко сказал, понимаете? И сколько людей пробудил в их вере, в их стремлении к Богу Толстой, трудно себе представить. Миллионы, миллионы людей именно Толстой обратил ко Христу. У нас еще звонок, пожалуйста. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Николай. Я бы хотел вот все-таки сказать насчет того, что Лев Николаевич Толстой как бы он пытался создать Евангелие. Вот он хотел как бы из своих этих произведений показать каких-то особых своих святых. Ведь во множестве люди не обладают такой способностью противостоять злу. Какой-то у них нет такой вот природной возможности. Люди простые сами по себе. Вот я бы хотел получить ответ на, как бы, может, я заблуждаюсь. Вы знаете, мне кажется, что именно простой человек, он очень чуток к злу и может, как никто другой, злу противостоять. И после... Тут еще надо вот что понять, что Толстой больше толстовства, что Толстой больше любой той теории, которая родилась из его публицистики. И говорим мы сегодня с вами не о публицистике, а о художественных произведениях. И прежде всего вот об этой повести-притче о фальшивом билете, о котором мы сегодня, о фальшивом купоне, простите, о котором мы сегодня размышляем с вами. Только об этой повести я говорю, и ни о чем другом. Еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, я слушаю, дорогой, послушайте, пожалуйста. Вот старец Авросий, старец Восамофилотинский и святой праведный Иван Кронштадтский резко обличали Льва Толстого. И, конечно, я понимаю, вы сейчас скажете, что я могли ошибаться, только Георгий Чистяков не ошибается в нашей церкви. Ну как все-таки согласовать вашу позицию и наших святых? Ну, я уже привел вам пример Оригена. Оригена тоже обличали святые. Оригена тоже уличали в неправоте святые угодники Божии. Но не было бы Оригена, не было бы святоотеческой литературы, не было бы святых отцов, понимаете, они все были его учениками. Они во многом от него ушли, они с ним спорили, они негодовали по поводу его каких-то писаний и точек зрения, но не было бы, повторяю, Оригена, не было бы и святоотеческой традиции, которой мы так дорожим. Толстой, да, он был парадоксален во всем, но сделал он, как никто, много. Хотя действительно с формальной точки зрения, наверное, основания у Синода отлучить от церкви его были. Но, повторяю, с формальной точки зрения, а надо все-таки быть выше формальной точки зрения. И в данном случае, понимаете, и то, что сегодня вот многие православные люди пытаются перечеркнуть Толстого именно как учителя, не только как писателя, говорит, ну, как писателя читайте, мол, его, как светского, а вот как человека, как праведника, нет, он для нас не существует. А я вам прямо скажу, Толстой – это один из самых больших праведников 20 века. И я горжусь тем, что я живу в той стране, для которой 20 век начался с Толстого и кончился, потому что можно считать, что мы уже в самом его конце, Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Я этим горжусь. Я горжусь, что я соотечественников, что я, вот я, священник Георгий Чистяков, что я соотечественник Льва Толстого и Андрея Сахарова. Это предмет моей гордости. И никогда я об этом не буду молчать и всегда буду об этом говорить. Еще один звонок, пожалуйста. Батюшка Георгий. Да, слушаю. Добрый вечер. Это Елена говорит. Пожалуйста. Вы меня вот извините, пожалуйста. Я вот никак не могу понять вот в этом вопросе о зле. Вот смотрите. Правильно, я понимаю. Нельзя на зло отвечать злом. Это больше порождает зло. Ну вот в данном примере, по вас, вот смотрите, вот эта вот женщина, она не противилась злу, которая идет речь, да, ну, может, но у нее не было сил противиться злу. Но в результате вот ее все равно ведь убили, то есть добро-то здесь не победило, но это не осталось. А вы почитайте, вы сначала почитайте эту повесть, а потом беритесь рассуждать. Не только ее убили, но и мучеников святых нашей церкви тоже убили. И тем не менее победили-то они, мученики, а не те, кто их убивал. Вот вы поймите, в чем дело, что здесь Толстой нам языком 20 века, языком великой русской литературы объясняет смысл христианского мученичества. Что это такое? Кровь мученическая, семя, из которого церковь вырастает. Понимаете? На самом деле, вот эта вот повесть, фальшивый купон, это повесть о смысле христианского мученичества и о плодотворности христианского мученичества. Вот о чем эта повесть. Давайте задумаемся о том, зачем отдавали жизнь святые мученики свою за правду Божию. И мы поймем с вами, зачем, когда прочитаем фальшивый купон. Еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, добрый вечер. Александр Николаевич. Да, слушаю. Вы знаете, у меня отец в молодые годы очень увлекался Толстым, и вообще-то он был Толстым. И он именно из-за Толстого он пошел учиться в литературный институт в Петербурге, закончил в очень голодные годы там после революции. И всю жизнь он жил так, как вот его, можно сказать, научил Лев Николаевич. И меня самого поражало вот его отношение, как бы сказать, не ввязываясь в какие-то конфликты, в какую-то в эту борьбу во время коммунизма. Даже он и был, он был директором школы, поэтому ему, конечно, надо было быть и членом партии. Он был членом партии. Но вот эта его мирная политика ко всему, она так многих людей вокруг спасала от каких-то конфликтов. Он всю жизнь он подавал литературу именно сельским школьникам. Понимаете? Вот это его жизнь, меня самого вот именно это привело к христианству, к Христу. То есть его, вот, его парадоксальная жизнь. Жизнь. Спасибо, да. Да, вот то-то и оно-то. И об этом я сегодня говорю. Не о конкретных ошибках Льва Николаевича, но о том, что он творчеством своим и личным своим подвигом и жизнью своей тысячи и тысячи, миллионы людей привел ко Христу и сделал христианами, открыл им смысл нашей веры и ту дорогу, на которой можно Господа Иисуса встретить. Еще звонок последний, будьте максимально лаконичны. Алло. Да, слушаю. Отец Георгий, пожалуйста. Спасибо вам за вашу передачу. Скажите, пожалуйста, вот отец Александр Мень был очень глубоким христианином. Скажите, как он относился к Льву Николаевичу Толстому? Он, когда говорил о Льве Николаевиче, он всегда старался увидеть то, в чем Лев Толстой открывает для нас Евангелие, в чем Лев Толстой идет первопроходцем. Он так и говорил, как вот я сегодня его, наверное, слова повторил, когда сказал, да, конкретных ошибок у Льва Толстого было очень много, но эти конкретные ошибки, они как бы не видны и незаметны по сравнению с тем, что сделал Толстой для 20 века, для обращения нас до предела жестоких людей к Богу. Вот так примерно говорил об Льве Николаевиче Толстом отец Александр. Я повторяю, что да, может быть, никто так не ошибался в своей вере, как Лев Николаевич Толстой. Но и никто другой так много не сделал для того, чтобы мы на рубеже 20 и 21 века были людьми и чувствовали боль другого, и были честными, и были отзывчивыми на беду, которая вокруг нас, как сделал это Лев Николаевич Толстой. Вот, а давайте об этом тоже помнить. Не было бы Толстого, мы были бы другими, мы были бы много хуже. Дорогие мои, кончается наше время в эфире. До следующей встречи. Да хранит вас Господь.